Элис уже стояла на нижней ступеньке крыльца, слишком нетерпеливая, чтобы дождаться нас внутри. Еще немного, и она, казалось, пустится в пляс, взволнованная теми новостями, которые, как она предвидела, я приехала ей рассказать. «Спасибо, Белла!» – запела она, стоило нам выйти из пикапа. «Погоди, Элис!» – предупредила я ее, поднимая руку и останавливая ее ликующее пение. «Будет несколько ограничений!» Я знаю, нужно все организовать самое позднее до 13 августа, и ты имеешь право вето на список гостей, и если я переборщу с размахом, ты перестанешь со мной разговаривать. Ох, хорошо, тогда ладно, правила ты знаешь. Не волнуйся, Белла, все пройдет идеально. Хочешь посмотреть на свое платье? Мне пришлось пару раз глубоко вздохнуть. Лишь бы она была довольна и счастлива, подумала я. «Конечно». Элис самодовольно улыбнулась. «Элис», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал совершенно обыкновенно и буднично, — «когда ты успела раздобыть платье для меня?» Наверное, не стоило мне этого говорить. Эдвард сжал мою руку. Элис уже шла в дом, направляясь к лестнице. «Такие дела отнимают массу времени, Белла», — объяснила Элис. Она отвечала как-то уклончиво. «Я хочу сказать, я не была уверена, что все будет именно так, но определенная возможность присутствовала». «Когда?» – спросила я еще раз. «Понимаешь, у Перейна Брюера целая очередь», – ответила она, защищаясь. «Шедевры из ткани не возникают за одну ночь, и если бы я не позаботилась заранее, тебе бы пришлось бы одеть какой-нибудь ширпотреб». Так, похоже, что прямого ответа я не получу. Пер кто? Он не слишком известный дизайнер, Белла, так что не закатывай истерику. Он обещал мне, и специализируется он как раз в том, что мне было нужно. Да я не закатываю истерику. И правда нет. Она подозрительно взглянула на мое спокойное лицо. Когда мы вошли в ее комнату, она обернулась к Эдварду. Ты вон! Почему? Запротестовала я. «Белла», – застонала она, – «ты знаешь правила. Он не должен видеть платье до того самого дня». Мне пришлось еще раз глубоко вздохнуть. «Меня это не волнует. Да, и ты сама знаешь, что он уже видел платье у тебя в мыслях. Так что если ты хочешь, чтобы все было именно так…» Она уже вытаскивала Эдварда за дверь. Он даже не смотрел на Элис. Его взгляд был прикован ко мне. Он боялся оставлять меня одну. Я кивнула, надеясь, что выгляжу достаточно уверенно, чтобы успокоиться. Элис захлопнула дверь у него перед носом. «Отлично!» — сказала она. «Пошли!» Она ухватила меня за запястье и потянула к своему шкафу, который был больше, чем моя спальня. Там, в дальнем углу, отдельно висел длинный белый пакет для одежды. Она расстегнула его одним легким движением и аккуратно сняла упаковку с вешалки. Отступила на шаг назад, указывая рукой на платье, прямо как ведущая телешоу. «Ну, как тебе?» – затаив дыхание, спросила она. Я долго оценивающе на него смотрела, играя с Элис. Она заколебалась. «Ах!» – сказала я и улыбнулась, позволив ей расслабиться. «Вижу». «Ну, что ты думаешь?» — спросила она. Снова у меня перед глазами возникло то видение из «Н» из зеленых крыш. «Оно, конечно же, великолепно, то, что нужно. Ты гений!» Она усмехнулась. «Я знаю. Фасон 1918 года», — угадала я. «Что-то типа того», — утвердительно кивнула она. «Кое-что сделано по моему дизайну, например, шлейф и вуаль», — объясняя, она касалась белого атласа. «Кружева старинные. Тебе нравится?» «Оно красивое. Именно то, что он и хочет». «А разве ты не хотела такого?» – настойчиво спросила она. «Думаю, да. Думаю, именно это я и хотела, Элис. Я знаю, что ты организуешь отличную свадьбу, если будешь держать себя в узде». Она просияла. «А можно посмотреть твое платье?» – спросила я. Она моргнула. Довольное сияние на лице погасло. «Разве ты одновременно не заказала платье для подружки-невесты? Я не хотела бы, чтобы ты на моей свадьбе была одета в ширпотреб». Я вздохнула в примитивном ужасе. Она бросилась обнимать меня. «О, спасибо, Белла!» «Как ты могла не видеть?» – подразнила я, целуя ее короткостриженные волосы. «Вот какая ты ясновидящая!» Элис, танцуя, отошла от меня, ее лицо уже горело в новом приступе энтузиазма. «Ой, нужно столько всего сделать! Иди, поиграй с Эдвардом, а мне нужно приниматься за работу!» С криком «Эсми!» Элис вылетела из комнаты и исчезла. Я последовала за ней. Эдвард ждал меня в коридоре, прислонившись к обитой деревянными панелями стене. «Это было очень мило с твоей стороны», — сказал он. «Кажется, она довольна», — согласилась я. Он коснулся моего лица, его глаза слишком темные. Столько времени прошло с того момента, как он покидал меня, изучали мое выражение лица. «Пойдем отсюда», — внезапно предложил он. «Пошли на наш луг». Это звучало так заманчиво. «Думаю, мне не нужно больше прятаться, правда?» «Нет, все опасности позади». Пока он бежал, он был тих и задумчив. Ветер обдувал мое лицо. После того, как буря прошла, он потеплел. Облака закрывали солнце, все было как обычно. Наша лужайка была сегодня мирным и счастливым местом. Кое-где поляну покрывали летние маргаритки, они выделялись бело-желтыми пятнами на зеленой траве. Я улеглась прямо на траву, не обращая внимания на слегка влажную землю, и посмотрела вверх на облачные картинки. Они были слишком ровные и гладкие. Никаких картинок, просто мягкое серое одеяло. Эдвард лег рядом со мной и держал меня за руку. 13 августа. После нескольких минут уютного молчания, как ни в чем не бывало, спросил он. «У меня будет месяц в запасе?» «Да, моего дня рождения. Не хочу прерывать слишком близко к этой дате». Он вздохнул. «Технически, Эсми старше Карлайла на 3 года. Ты знала об этом?» Я покачала головой. «Для них нет никакой разницы». Мой голос был безмятежен, полная противоположность его беспокойству. «Мой возраст не так уж и важен. Эдвард, я готова. Я выбрала свою жизнь, и теперь я хочу начать ее». Он погладил меня по волосам. «Право вето на список гостей?» «Да, на самом деле мне все равно, но я заколебалась, не желая объяснять. Лучше было не объяснять. Я не уверена, пригласит ли Элис парочку вервольфов. Я не знаю, но вдруг Джейб почувствует, что он должен прийти, чтобы все правильно получилось, или чтобы мне не было больно, если он не придет. Ему не нужно переживать все это». Минуту Эдвард молчал. Я смотрела на верхушки деревьев. Они были почти черными на фоне светло-серого неба. Внезапно Эдвард схватил меня за талию, и я оказалась сверху, прижата к его груди. «Скажи мне, почему ты это делаешь, Белла? Почему ты решила теперь дать Элис волю?» Я пересказала ему разговор с Чарли прошлой ночью, перед тем, как я поехала к Джейкобу. «Нечестно держать Чарли в стороне», — резюмировала я. «Еще Рене, Фил, я могу дать возможность Элис повеселиться. Может, так будет и легче для Чарли, если я попрощаюсь с ним правильно. Хотя он и думает, что еще очень рано, я не хочу обманывать его и не дать ему шанса подвести меня к алтарю». Я скривилась на последнем слове и глубоко вздохнула. «В конце концов, мои мама и папа и мои друзья будут знать лучшую сторону моего выбора, ту, что я могу им рассказать. Они узнают, что я выбрала тебя, и они узнают, что мы вместе. Они будут знать, что я счастлива, где бы я ни была. Думаю, это лучшее, что я могу сделать для них». Эдвард держал мое лицо, всматривался в него целую минуту. «Сделка расторгается», — резко сказал он. «Что?» — задохнулась я. «Ты отказываешься? Нет!» «Я не отказываюсь, Белла. Я сделаю все, что я обещал. Но я освобождаю от твоих обязательств все, что ты хочешь, и никаких условий». «Почему?» «Белла, я вижу, что ты делаешь. Ты пытаешься осчастливить всех остальных, а меня не волнуют чужие чувства. Мне нужно, чтобы ты была счастлива. Не переживай о том, как сообщить новости Элис. Я займусь этим. Я обещаю, она не будет давить тебе на совесть». «Но я «Нет, мы сделаем все, как хочешь ты, потому что так хочу я». «Не получается. Я обозвал тебя упрямой, но посмотри, что я сам наделал. Я с таким идиотским упрямством цепляю за свою идею, что лучше для тебя, и только причиняю тебе боль. Раню тебя так глубоко снова и снова. Я больше не доверяю себе. Ты можешь быть счастлива, как хочешь ты. Как хочу я всегда неправильно». Он двинулся подо мной, расправляя плечи. «Мы сделаем все так, как хочешь ты, Белла. Этой ночью, сегодня, чем быстрее, тем лучше. Я поговорю с Карлайлом. Думаю, если мы дадим тебе достаточно морфия, все не будет так плохо. Во всяком случае, попробовать стоит». Он скрежетнул зубами. «Эдвард, не...» Он приложил палец к моим губам. «Не волнуйся, Белла, любимая. Я не забыл остальные твои требования». Его руки уже были в моих волосах. Его губы двигались мягко. Он очень серьезно на моих губах, прежде чем я поняла, что он имеет в виду. Что именно он собрался сделать? Времени на раздумье не было. Если я так долго ждала, почему мне нужно останавливать его? И так я уже не могла дышать спокойно. Мои руки искали его, я прижималась ближе к нему. Мой рот соединился с ним, отвечая на каждый его невысказанный вопрос. Я попыталась прийти в себя, найти возможности силы, заговорить. Он аккуратно перекатился, прижимая меня к прохладной траве. «Ох, все равно!» — ликовала моя не слишком высокоморальная часть. Мой разум заполнился его сладким дыханием. «Нет, нет, нет!» — сопротивлялась я сама с собой, тряхнула головой, и его губы переместились на мою шею, давая мне возможность дышать. «Стоп, Эдвард, погоди!» — мой голос был слаб, как и я, как и моя воля. «Почему?» — шепнул он в ямочку под моим горлом. Я старательно пыталась, чтобы мой голос звучал решительно. «Я не хочу делать этого сейчас!» «Правда?» — спросил он с улыбкой. Он снова целовал меня, и больше говорить я не могла. Жар прошел по моим венам, я горела там, где соприкасалась с его кожей. Я заставила себя сосредоточиться. Мне пришлось постараться, чтобы заставить свои руки отпустить его волосы и отпустить их на его грудь. Но я сделала это, и затем я уперлась в него, пытаясь оттолкнуть от себя. Я не могла бы этого сделать самостоятельно, но он ответил мне и отодвинулся. Он откинулся на пару сантиметров, посмотрел на меня. Его взгляд совсем не помогал мне действовать решительно. Его глаза были как черное пламя, в них тлел огонек. «Почему?» — снова спросил он. «Тихо и жестко. Я люблю тебя, я хочу тебя прямо сейчас!» Бабочки из желудка заполнили мое горло. Он воспользовался моей немотой. «Подожди, подожди!» — пыталась произнести я ему в губы. «Я не могу», — проговорил он, не соглашаясь. «Пожалуйста», — сдавленно пискнул я. Он застонал и отпустил меня, снова перекатившись на спину. Мы оба лежали так минуту, пытаясь успокоить дыхание. «Белла, объясни мне, почему нет?» — потребовал он. «И пусть это будет не из-за меня». Все в моем мире было из-за него. Что за глупое ожидание? «Эдвард, это очень важно для меня, и я собираюсь сделать все правильно». «В чьем понимании правильно?» «В моем!» Он перекатился на живот, подпер голову рукой и уставился на меня осуждающе. «И как ты собираешься сделать все правильно?» Я глубоко вздохнула. «Ответственно. Все нужно в нужном порядке. Я не оставлю Чарли и Рене без лишь лучшего решения, которое только могу предложить им. Я не отниму Элис ее веселье, ведь все равно я выйду замуж, и я свяжу себя с тобой по всем человеческим правилам, прежде чем попрошу сделать меня бессмертной. Я буду все делать по правилам, Эдвард. Твоя душа очень, очень важна для меня, чтобы играть с ней в такие игры. Ты меня не заставишь». «Готов спорить, что заставлю?» — проговорил он, его глаза снова загорелись. «Но ты не сделаешь этого», — сказала я, стараясь не волноваться, зная, что я этого не хочу. «Ты дерешься не по правилам», — обвинил он. Я усмехнулась ему. «А я никогда и не обещала». Он тоскливо улыбнулся мне в ответ. «Если ты передумаешь...» «Ты будешь первым, кто узнает», — пообещала я. Именно в этот момент начал моросить дождик. Несколько капель легким стуком ударились о траву, а я сердито посмотрела на небо. «Я доставлю тебя домой». Он смахнул маленькие дождевые бусинки с моей щеки. «Дождь не проблема», — проворчала я. «Это знак, что пора сделать кое-что очень неприятное и, возможно, очень опасное». Его глаза тревожно расширились. «Хорошо, что ты пуленепробиваемый», — вздохнула я. «Нужно то кольцо. Пора рассказать Чарли». Он рассмеялся из-за выражения моего лица. «Очень опасно». Он согласился, снова рассмеялся и полез в карман джинсов. «Ну хорошо, хоть не придется возвращаться за ним». Он снова надел мне кольцо на средний палец левой руки, где оно и останется, предположительно, до окончания веков.